Свобода. На следующий день ясно было одно. Жизни арзаков спасены, избавлены от смерти Ментахо с Эльвиной, уцелел замок Гурикапа, остался невредимым корабль Диавона. На нем, в случае удачи, возвращаться на Ромерию Ильсору и его товарищам. В тот же день взятая из Рановирского колодца волшебная вода оказалась во всех кушаниях менвитов. Никто не знал, какая доза подействует на их мощные организмы, поэтому арзаки подливали воду, не жалея, и в суп, и в соусы, и в морсы. Обед проходил как обычно. Волнения арзаков не было заметно, они спокойно разносили стряпню, может, только глаза их смотрели более внимательно, чем всегда. Повара арзаки готовили вкусно, на аппетит менвиты не жаловались, стало быть, и в этот раз ели много. Результаты не замедлили сказаться. Обед еще не закончился, а менвиты, тут и летчики во главе с Монсо, охрана звездолета, подмененные Ильсором арзаками, врач Лонгор и сам Банну мирно спали, уронив головы на столы. Не усыпили одного лишь штурмана Каурука. В последнее время было видно, что Банну его только терпит, и он сам держался в отдалении от генерала и других менвитов. Ильсор слышал от Банну, что тот предаст Каурука, едва не вернуться на Ромерию, не кому-нибудь, а в руки верховного правителя Гванло. Штурман, по-видимому, понесет строгое наказание за самовольный уход от битвы с орлами. Его могут даже приковать в ромерийской пустыне к камню и оставить одного. И дальше уж по менвитским законам его дело выжить. «Мой полковник», — обратился Ильсор к штурману, — «согласны ли вы помочь арзакам?» «Согласен», — не раздумывая ответил Каурук. «Я давно приглядываюсь к вам, Ильсор, и все больше уважаю вас. Когда я бродил тут в тиши, без всяких занятий, я подумал, не всегда же вы будете пребывать в положении слуги. Очевидно, это вам нужно. И теперь пришло время перемен». «Я предлагаю вам быть среди нас, арзаков», — сказал Ильсор. «А задание такое — вместе со мной вести звездолет на Ромерию. Но там рассказывать о событиях, которые вы знаете, лишь так, как скажем мы». «Я охотно выполню все ваши поручения», — ответил штурман. «Однако не могу обещать быть с вами. Я как-то привык сам по себе». На то мы порешили. И тогда на базе Рановир раздались сначала несмелые, даже удивленные возгласы. «Свобода! Свобода!» Потом голоса зазвучали уже более решительно. «Свобода! Свобода!» Арзаки, не сговариваясь, бросились друг к другу, поздравляя себя. Они обнимались и целовались, плакали, а некоторые, словно страшило премудрые в минуты радости, пустились в пляс. Ильсору, отважному вождю рабов, целые годы рисковавшему жизнью, потому что в любой момент могло раскрыться, что он вождь, выпали особые почести. Арзаки принесли мантию, которая была спрятана на Диавоне, даже не в специальных тайниках, а среди прочей одежды, ведь менвиты все равно не угадали бы ее предназначение. И вот Ильсор, вождь своего народа, стоит в голубой мантии с золотыми звездами. В голубую мантию, по обычаям арзаков, облачают по особо торжественным случаям, если кто-то из людей заслужил самого высшего звания, каким награждают в стране арзаков, друга народа. На этот раз высшее звание выпало вождю. Ильсор так горд, что оправдывает свое имя «Прекрасный». Добрым светом сияют, и оттого тоже прекрасны его черные блестящие глаза. Арзаки внимают каждому слову Ильсора, его приказания выполняют точно и беспрекословно. Первый приказ вождя такой. Никто не знает, как долго будет действовать усыпительная вода на менвитов. Вдруг они проснутся очень скоро. Земляне спали по нескольку месяцев и пробуждались, подобно ничего не ведающим младенцам. Менвиты могли проснуться через несколько часов,